Глава 9. Законы черного железа. Был вечер после слушания. Юрген собирался провести его с воспитанниками своего двора, но сначала, как и обещал, наведался к Ратмиле, и тут все изменилось. Он с грохотом распахнул двери и ворвался в главный зал, пустой и полутемный. Закатное солнце высвечивало витражный узор, а над столом, за которым сидела госпожа Кажемира, плавали всполохи белого огня. Кажемира покручивала перо в пальцах. Рядом с ней стояла панна Ляйда и что-то говорила, но больше в зале не было ни души. «Госпожа!» — Юрген заскользил по гладким полам. Он чувствовал себя взъерошенной мокрой псиной. Там снаружи началась гроза, и Юрген торопился так, что его лодка накренилась и хлебнула воды бортом. Кажемира удивленно выгнула бровь. «Знаешь, порой я забываю о том, что тебя воспитывал Йовар», — ее голос подхватило эхо, — «но порой ты сам напоминаешь об этом своими манерами». Юрген даже не обратил внимания на колкость. «Госпожа!» — он оказался перед ее столом. «Это правда, что допрос Ратмилы сегодня? Я не знал об этом. Почему?» Кажемира удивилась еще больше. «А нам стоило согласовать это с тобой?» «Нет, нет же!» — Юрген тряхнул головой. «Просто это странно. Ратмила напугана, на дворе почти ночь». Кажемира многозначительно переглянулась с Ляйдой. «Юрген», — она сощурилась, — «ты забываешься. То, что ты пользуешься особым положением по сравнению со своими однокашниками, не дает тебе права требовать от меня ответов». Юрген понимал, что врываться к Кажемире подобным образом чересчур. «Но Ратмила...» «Простите», — он облизал губы, — «я хочу помочь Ратмиле, я чувствую свою ответственность перед ней. Пожалуйста, разрешите мне быть с ней на допросе». Кажемира откинулась на спинку кресла, махнула рукой. «Сядь там и жди», — повернулась к Ляйде. «Дорогая, время позднее, ты можешь быть свободна». Ляйда почтительно кивнула и направилась к выходу. Бросила на Юргена лукавый взгляд, никак не вязавшийся с ее молчаливой почтительностью. «Кажется, я сказала тебе сесть». «Да-да», — Юрген повел плечами. «Хорошо», — не споря, он сел на скамью у стены. За Ляйдой закрылась дверь, и Юрген невольно подумал, ох, какими бы словами его сейчас покрыл Йовар. Он сам пришел к Кажемире в тихую соборную темноту, и даже если бы сейчас Кажемира решила перекроить ему весь разум, об этом не узнала бы ни единая живая душа. Повисло молчание. Кажемира сделала какую-то пометку в своих бумагах. «Даже если ты мне не доверяешь», — произнесла она наконец, — «это не имеет никакого значения», — подняла на него глаза. «Ратмил буду допрашивать не я, а господин Грацек», — Кажемира отложила перо. «Ты был с ним не слишком-то учтив, но, возможно, он разрешит тебе присутствовать. Однако перед этим побудешь здесь. И потом выполнишь мое небольшое поручение. Договорились?» Выбора у него, похоже, все равно не было. «Договорились», — сказал Юрген с сомнением. «А что за...» Кажемира раздраженно вздохнула. «Йовар не научил тебя терпению, не так ли?» И она резко дернула подбородком, точно ее отвлек какой-то звук. Сам Юрген ничего не слышал, хотя на невнимательности не жаловался. А вот Кажемира будто по условному знаку выплыла из-за стола. «Юрген!» — она смотрела его с головы до пят. «Ты был крайне словоохотлив сегодня утром, однако сейчас я убедительно прошу тебя молчать. Ни слова, пока я не обращусь к тебе. Справишься?» Юрген не понял, о чем она, но кивнул. Вновь скрипнули двери. «Госпожа!» — на пороге появилась Уршула. «Вот как вы и велели!» Она быстро пересекла зал, поклонилась и сжала протянутую руку Кажемиры. Пряди у ее лица намокли и распушились, да и одежда была немногим лучше, чем у Юргена, хоть выжимай. Неужели так вымокла в оборотничьем теле? Или тоже приехала на лодке? Но зачем ей, если она прекрасно летает орлицей? Ладно, утром. Утром она везла его, но... «Брат Лазар, ну что вы, не стесняйтесь!» Кажемира сделала приветственный жест. «Проходите!» Уршула привезла Лале. Юрген развернулся и только тогда увидел в дверях черную фигуру. Трость Лале застучала пополам. «Мне ли стесняться соборов?» — пробормотал Лале на ходу. Он заметил Юргена боковым зрением и... О, Юрген понял, что Лале удивился ему не меньше, чем он ему. Казалось, у него даже слегка дернулась бровь. «Урыся, солнце!» — Кажемира похлопала Уршулу по запястью. «Ты умница! Ступай отдыхать!» Уршула с сомнением оглянулась. «Я не нужна вам здесь?» «Ты сделала все, что нужно!» — Кажемира выпустила ее руку. «Иди, мы немного побеседуем, только и всего!» Уршула, может, растерялась, но от отдыха отказываться не стала. Попрощалась и была такова. Лаля проводил ее глазами. Юрген ей помахал. Снова раздался грохот дверей, а за ними опять воцарилась тишина. Кажемира изящно сплела пальцы в замок. «Итак», — сказала она с улыбкой. Лали поклонился, произнес учтиво. «Добрый вечер, мадам». «Мадам?» — Кажемира усмехнулась. «Давно я не слышала подобного обращения. Даже и афацы, и те все чаще называют женщин сеньорами. На савойерский манер», — Лали развел руками. «Это они зря». Он снова мельком глянул на Юргена, но тут же обернулся к Кажемире. «Чем я могу вам служить?» К удивлению Юргена, Кажемира не ответила. Она стояла все с той же ласковой полуулыбкой, с какой вела сегодняшнее слушанье, и смотрела на Лали внимательными топазовыми глазами. Лали нахмурился. «Госпожа?» «Давно не видела вас, брат Лазар», — заметила Кажемира. «Как поживаете?» Юрген мысленно поразился. «Что ей от него нужно?» Лали издал смущенный смешок. «Не жалуюсь, мадам. Это ведь вполне в вашем духе, верно?» Она медленно прошла вдоль стола. «Не жаловаться». Лали тихо ответил что-то на неизвестном Юргену языке. Должно быть, какая-то присказка или крылатая фраза. И Кажемира, садясь обратно за стол, покачала головой. «Иофатский», — она легко погрозила ему пальцем. «Знаете, как польстить мне, брат Лазар?» «Насколько может польстить мой, очевидно, господарский говор?» «А я здесь не избалована собеседниками, сведущими в Иофатском», — она едва совсем по-совиному склонила голову. «Желаете продолжить на нем?» «Ага», — подумал Юрген, — «сейчас, чтобы он тут ни слова не понимал». Лали качнул тростью, сказал виновато. «Я владею Иофатским не так свободно, как хотел бы». «Как угодно», — согласилась Кажемира. «Ну что расскажете, брат Лазар?» Она не предложила ему присесть, заметил Юрген. Может, хотела, чтобы он находился прямо перед ней, а не на скамье у стены, но, по мнению Юргена, это было жестоко. Лали — не самый здоровый человек. «Или вернее», — Кажемира улыбнулась, — «есть ли что-то, что вы желали бы мне рассказать?» Лали недоуменно приподнял брови. «Я расскажу все, что вы пожелаете, мадам, но, боюсь, вы не узнаете ничего, чем бы уже не поделилась госпожа Альжана. Полагаю, вы беседовали?» «О да», — Кажемира легонько погладила висок, — «но я же спрашиваю вас, а не Альжану». Лали задумчиво переложил на балдашник трости из одной руки в другую. «Думаю, вам стоит знать», — начал он, — «я виноват в том, что сущность Стейгоста уже трижды настигала Альжану». «Небо», — удивилась Кажемира, — «и в чем же ваша вина?» «В первый раз я начал сдавать и проезжал небольшое расстояние за световой день». «Во второй не настоял, чтобы госпожа Альжана уехала из Тачераты, в третий слишком резво отозвался на ваш зов и допустил крутой поворот на восток». «О, брат Лазар!» — Кажемира повела подбородком. «Вы все-таки живой человек, а не механизм, и не можете знать все наперед. Скорее, это моя вина, а не ваша. Мне не стоило соглашаться с паном Авро и выбирать вас попутчиком Альжаны. Ожидаемо, что такая дорога дается вам тяжело». Лицо Лали неуловимо изменилось. «Сейчас я привык», — сказал он быстро, — «и могу учесть прошлые ошибки». «Разве вы не хотите сложить в себя обязанности возницы?» Он явно собирался ответить немедленно, но, поймав себя на этом, качнулся вперед полупоклоном. «Если вы посчитаете это нужным, мадам», — Лали прочистил горло, — «и если у вас на примете есть человек, который сможет помочь госпоже Альжане лучше меня?» «На примете нет, но куда деваться? Найду». Кажемира сделал успокаивающий жест ладонью. «В любом случае, это не ваша забота. Вы достаточно помогли мне и Альжане, я это ценю. Вы устали, и не будет ничего хорошего в том, если это путешествие нанесет вам значительный ущерб». Она задумчиво прижала пальцы к губам. «К слову», — звякнул тонкий браслет на запястье, — «чудовище вас не ранило? Ни разу?» «Обошлось», — взгляд Лали стал тяжелым. «Мадам, все же, если у вас нет более надежного помощника для госпожи Альжаны, я предпочел бы не отказываться от своих обязанностей». «Неужели?» — в голосе Кажемира послышалось искреннее изумление. «Брат Лазар, Драголожа уже достаточно попользовалась вашим благородством. Вы можете подумать и о себе?» — чуть сощурилась. «В чем дело? Вы за себя не боитесь?» Лали потер щетину на щеке, помедлил и, наконец, сказал, тихо и немного виновато. «Дело в Альжане, мадам». Невинная фраза, но Юргену показалось, что это прозвучало как признание. «О, протянула Кажемира и добавила мягко мурлычуще. «Нехорошо, брат Лазар, не по-башельерски?» Лали промолчал, дернул плечом, вот так, мол. «Но в конце концов, даже дав клятвы, вы остаетесь просто мужчиной. По губам Кажемира пробежала мимолетная улыбка. «Впрочем, это уже не мое дело. Значит, это вы увезете Альжану завтра, но сегодня? Сегодня у меня к вам дело, брат Лазар, и именно поэтому я вас пригласила», — указала на Юргена. «Мальчик отведет вас к месту, где господин Грацик будет проверять одну женщину. Заявляется, что эта женщина так мало смыслит в чародейской науке, что даже не имеет оборотничьей формы. Господин Грацик взялся испытать ее черным железом. Не то чтобы я не доверяла господину Грацику, брат Лазар. Как и его отец, он умеет заклинать даже...» — поморщилась. «Такой металл. Но, полагаю, вы гораздо больше сведущи в том, как вычислить ведьму с помощью черного железа». Казалось, Лали был обескуражен. «Меньше всего, — признался он, — я ждал, что вам понадобится мой башильерский опыт». Кажемира развела руками. «Живем в удивительное время». Юрген подался вперед, поймал взгляд Кажемиры. «Вот оно, — объяснила та, — мое небольшое поручение. Проводи брата Лазара. Господин Грацик с учениками обосновались в сторожевой башне неподалеку от плавучих шатров Панавра. Найдешь?» «Разумеется», — Юрген вскочил. «Можем идти?» «Да-да», — Кажемира махнула на дверь и пододвинула к себе свои бумаги. «Я останусь здесь. Брат Лазар, пан Авра знает, что вы тут, и вызвался выделить вам ночлег в своих шатрах. А все, что вы сами поймете во время проверки, передайте господину Грацику». Кажемира уже вчиталась в текст на пергаменте. Небо удивился Юрген, что она постоянно записывает. А Лали еще несколько мгновений смотрел на нее так, словно не верил, что его действительно отпустили. Юрген не мог его за это винить. Где это видано? Вызвать Башильера, чтобы отправить его на чародейский допрос? «Тогда доброй ночи, мадам», — кивнул Лали. Он направился за Юргеном к дверям. «Ах да», — окликнула Кажемира. «Брат Лазар, совсем забыла». «Да что еще?» — взвыл Юрген мысленно. Ему хотелось со всех ног нестись к Ратмиле, но, конечно, Лали покорно обернулся. «Есть ли, — спросила Кажемира певуче, — у вас предположение, кто создал чудовище?» Юргену показалось, что в полутьме ее глаза мерцали бледно-желтым высверком, но, конечно, это была лишь игра света. Лали невозмутимо пожал плечами. «Полагаю, что самоубийца, мадам». «Вероятно», — Кажемира издала смешок. «Вероятно», — вновь опустила взгляд на бумаги. «Доброй ночи, брат Лазар. Доброй ночи, Юрген». «Добрый-добрый». Юрген толкнул соборные двери, и его обдало мелким дождем. «Мда уж!» — крикнул Юрген, перекрикивая шуршание волны. «Кто бы мог подумать, да? Вы и здесь!» Лодкой Юрген правил не так умело, как Уршула, и та то и дело кренилась в разные стороны. Громада Тержвица оставалась за спинами подмигивать единичными алыми оконцами. Солнце укатилось за горизонт, и теперь вокруг пенилась черная озерная вода. Юрген наворожил несколько сгустков лунного пламени, но толку от них было немного. Больше мелькали и отвлекали. Лали промолчал. «Уршула рассказала вам про Альжану», — Юрген обернулся. «Панавра велел ей отрезать косу. Зато... О, вы бы слышали! Она здорово говорила на слушании!» Лали пробормотал что-то неразборчивое. Он сидел на корме и задумчиво крутил ладанку в пальцах. Особо сильная волна ударилась о лодочный борт. «Жавора!» — выругался Юрген. Опять бросил через плечо. «Извините, я лажу с этими штуковинами хуже, чем кожемериной ученица. Я здесь меньше времени». Но, видимо, Лале было все равно. Или предстоящий допрос Ратмила занимал его больше, или по сравнению с морскими штормами этот казался сущим пустяком. «Почему вы оказались в соборе, мессир?» — Лале откашлялся. «Вас позвала госпожа Кажемера?» «Чего? А, нет!» Юргену пришлось отвернуться и вцепиться в лодочный нос, чтобы не потерять равновесие. «Я сам пришел. А что?» Самого Юргена тоже больше занимал допрос Ратмила, однако беседа всегда была отличным способом отвлечься. Жаль только, что Лали был не настроен продолжать. «Ничего», — ответил он. «Просто, мол, спросил». Плавучие шатры двора лиц переливались и манили к себе точно маяк. Сквозь узорную ткань пробивался пурпурно-розовый цвет, отчего все шатры казались огромной лампадой. Рядом с ними покосившаяся сторожевая башенка выглядела одиноко и куца, но Юрген не удивился, что Грацик обосновался именно там. Юрген протер глаза рукавом. «Вы уж», — сказал неожиданно железно, — «с Ратмилой поласковее. Башильера она испугается не меньше, чем чародея Драголожа». Хотя он и не думал, что Ратмиле от Лали будет какая-то беда. Просто захотелось показать. Женщина, которую Лали увидит в башне, Юргену не чужой человек, и он будет защищать ее, если потребуется. «Не беспокойтесь, мессир», — отозвался Лалеяхом. «Меня не испугается». Юрген подогнал лодку к рассохшемуся башенному крыльцу, выпрыгнул, протянул Лале руку. «Цепляйтесь», — велел он. «И трость давайте. Вот так». Юрген ухватил руку Лали и почти втянул его к себе на крыльцо, на что тот тихо заметил, что он все-таки не немощный старик. Из башни раздался странный звук, но Юрген не сумел его разобрать. Он приманил к себе один из плавающих лунных огоньков, раздул посильнее. Крыльцо скрипело так, будто чуть-чуть, и провалится. Сама башенка была каменной, но явно держалась на честном слове и на крупице волжбы, покосившаяся, вся в лишайнике. На вершине света не было. Значит, решил Юрген, еще не начали. Или уже вели допрос внизу. Снова раздался отрывистый звук. «Это что?» — помертвел Юрген. «Всхлип?» — он толкнул плечом дверь. Людей долго искать не пришлось. Обнаружились тут же, на первом ярусе, и среди них не было Грацека. В узком, наспех облагороженном пространстве горели зачарованные факелы. Стоял стол, заваленный разными вещами из черного железа, и стул, на котором сидела бледная Ратмила с покрасневшими глазами. Вокруг стола собрались ученики Грацека или ученик с ученицей. Юрген даже не удосужился их рассмотреть или пересчитать. Двое-трое, какая разница? Куда важнее было то, что напротив Ратмилы стоял Баргат, тот самый с выбеленной бровью, и на его кулаке была плотная рукавица. Рукавицей он сжимал тонкий черный штырь, наконечник которого был погружен в оголенное предплечье Ратмилы. У Юргена в ушах зашумела кровь. Перед глазами заплясали мушки. Ратмила увидела его первой, однако ничего не успела сказать. Ее рот округлился, взгляд стал испуганным, точно она пыталась отговорить Юргена от того, что он собирался сделать, но, конечно, не было силы, способной его сейчас остановить. Юрген взревел. «Сукин сын!» Он оказался рядом в полтора прыжка, стиснул запястье Баргата и вывернул штырь так, чтобы тот не воткнулся глубже в руку Ратмилы. А потом отшвырнул Баргата, и он врезался в стену, правда, без хруста, и Юрген об этом пожалел. Единственное, чего он хотел сейчас — смять Баргата, переломать и столочь так, чтобы мокрого места не осталось. Юрген схватил Баргата за грудки, ударил его кулаком в нос и висок, но все же там, где он полагался на простую человеческую силу, чародей предпочитал ворожить. Огонь с факелов перекинулся на спину Юргена. Рубаха загорелась, Юрген выхватил нож, смог себя сдержать, не нужно пускать его в ход, не нужно, и перекинулся через него. Прокатился по печи и спине, сбивая остатки пламени, впился зубами в ногу Баргата. «Гадина!» — рявкнул Баргат. Кто-то закричал. «Хватит!» Баргат дотянулся до выбитого штыря и ударил им Юргена по печи и морде. Лоб и переносицу обожгло, и Юрген выпустил Баргатову ногу. Ударился о пол, снова превратился в юношу. «Да перестаньте сейчас же!» — чей-то высокий голос. «Ратмила? Ученица Грацека?» Юрген стиснул железный штырь голой рукой, ладонь ожидаемо вспыхнула от боли и потянул его на себя. Затем резко толкнул обратно. Баргат потерялся и выпустил штырь, и Юрген с людоедским удовольствием огрел его по груди, с силой плашмя. Баргат задохнулся. Юрген отбросил железо. Не успел Баргат опомниться, как Юрген запустил руку в его волосы и, развернув, ударил лицом по стене. Ногой Баргат подсек Юргена, и оба рухнули на пол. Огонь от факелов стрелял рядом, и Юрген неосознанно отгонял его от себя отголосками чар, но не особо старался. Он сосредоточился на том, чтобы в борьбе навалиться на Баргата сверху, и теперь обрушивал на него удары. Один, второй. Вместо носа у Баргата кровавое месиво. Кто-то дернул Юргена за рубаху, оттаскивая к противоположной стене. «Успокойся!» — заорали ему на ухо, но Юрген попытался скинуть с себя чужую хватку. «И это еще без колдовства, сукин сын!» — захрипел он, вырываясь. «Твое счастье, что без колдовства!» «Довольно!» Внутренности скрутило, словно Юрген хлебнул расплавленного металла. Мир потемнел, а когда прояснился снова, первым, что увидел Юрген, был Баргат на четвереньках, отхаркивающий красную слюну. Стул снесли в угол, а стол опрокинули. Когда только успели. Факелы приглушили. В середине зала стоял Грацек, черный от гнева, метающий взгляды то на Юргена, то на Баргата. «И как?» — просвистел он. «Это понимать!» Юрген хотел было ответить, но понял, что и его рот полон крови. Он раздраженно сплюнул и с удивлением заметил, что его все это время держали двое — второй ученик Грацека и Лали. Баргат указал на него. «Ублюдок!» Он тяжело сел прямо на пол. «Налетел на меня, как вихрь!» «Сам ты ублюдок, баранья башка!» — взвился Юрген. «Дерьма кусок! Кто дал тебе право такое делать?» Раздался нестройный гул голосов. Ратмила, ученики Грацика. «Твое счастье, что учитель прибежал!» — зарычал Юрген, пытаясь вырваться. «Я в тебя, сука!» Ноздри Грацика расширились. «Молчать!» — он развернулся. «Что произошло?» Снова гул голосов. Лалли выпустил Юргена, посоветовал. «Веди себя мирно». И вышел вперед к Грацику, сказал ледяным тоном. «Пытки!» — жест в сторону Ратмилы. «То, что ваш ученик делал с этой женщиной, называется пытки. И поверьте мне, такой жестокости позавидовали бы многие мои братья». Баргат поднялся и постарался его перебить, но Лалли процедил сквозь зубы. «Сейчас говорю я», — вновь повернулся к Грацику. «Я здесь не просто так, а по приказу госпожи Кажемеры. Мне сказали, что я увижу допрос, который будет вести чародей Драго Ложе». Лалли передернула, и так Юрген понял, что он тоже в ярости. «А вместо господина Грацика почему-то оказываются его ученики, пытающие женщину черным железом!» Юрген рванул плечом. «Убери уже от меня свои культяпки!» — рявкнул он на незнакомого парня. «Не убьешь его!» Рот свело болью. «Точно», — вспомнил Юрген. «Обожгло ведь!» Зыркнул на ладонь, который сжимал железный штырь. По коже расползлось черное пятно, и оно едва начинало бледнеть. Грацик осмотрел Лали с головы до пят. «Ты кто такой?» «А какая разница?» — Лали сощурился. «Спросите про меня у госпожи Кажемера и Панавра, но перед этим разберитесь со своими воспитанниками». Он пересек зал и оказался рядом с Ратмилой. Та, потерянная, стояла у стены и прижимала к груди раненую руку. «Надо же!» — Лали с отвращением обвел взглядом учеников Грацка. «Не знал, что дознавателя моего ордена стоит поучиться у чародеев горного двора». «Хватит!» — брови Грацка сошлись над переносицей. «Я сказал им проверить, не жжет ли ее железо, но я не велел им ее пытать». Он стал медленно одного за другим спрашивать своих учеников. «Как это понимать? Баргат, Элика, Гаули?» И с каждым словом его голос все больше напоминал шипение. «Мы не пытали эту женщину, господин», — ответила ученица Грацка. «Видимо, Элика, тонкая, с прямой спиной, одетая в глухой черный кафтан с длинной юбкой». Баргат проверил, что черное железо не обжигает поверхность ее кожи, и решил посмотреть, зависит ли это от глубины давления. Юрген прыснул визгливым хохотом. «И вы, недоумки, не догадались его остановить?» Глаза Грацка стали совсем бездонными, но Юрген не знал, на кого его злость обрушилась бы первой. Затрещало крыльцо, дверь распахнулась, и внутрь просунулась голова с копной каштановых кудрей. «Что у вас за крики?» — спросила Мариника. «Мы с пани Мариголь?» Она увидела перевернутую мебель, злого Грацка, окровавленного Баргата и Юргена, который, как думал он сам, выглядел немногим лучше. Ахнула. «Ясно». «Следующий появится Кажемера», — посулил Юрген с мрачной веселостью. И снова дернулся. «Да выпустишь ты меня уже или нет?» Тем временем Лали пододвинул стул и усадил на него Ратмилу, дал ей понюхать травяной сверток из своей поясной сумки. Вместе с Мариникой в башню вошла рыжеволосая чародейка средних лет. Она смотрела случившееся и только слегка приподняла брови. Всякое бывает, мол. «Гаули!» — лязгнул Грацик. «Отпусти Юргена и вместе с Элика катись туда, где я не увижу вас до завтра!» — повернулся к рыжеволосой чародейке. Губы его свело болезненной судорогой. «Пани Мариголь, умоляю, займитесь ими!» — это очевидно про оставшихся. «Я объясню все позже!» Пани Мариголь лукаво усмехнулась. «Ну, раз умоляете, как я могу отказать?» Гаули с Элика тут же убрались прочь. Грацик проводил их глазами и хищно посмотрел на Юргена. «Это Йовар научил тебя, что ты можешь избивать моих учеников?» Лали захотел вмешаться, но Грацик одернул и его. «Тишины!» — смерил цепким взглядом. «Припоминаю тебя, монах, у тебя длинный язык, не так ли?» «Но у него...» Тычок в сторону Юргена. «Нет права превращать Баргата в кровяное крошево, пока имеются другие способы воздействия». В кровяное крошево? Это даже Юргену польстило. Баргат прижимался к стене, не опираясь на прокушенную Юргеном ногу, и он явно собирался что-то сказать, но Грацик стремительным движением, словно птичьими когтями, сгреб его за шкирку. Юргену казалось, что еще немного, и он сам швырнет его об пол. Оскалился. «Явишься ко мне, когда тебя подлатает пани Мариголь». Баргат вытер рукавом кровь с лица. «Слушаюсь, мастер», и Грацик его отпустил. Мариника, осторожно лавируя между рассыпанными вещами из черного железа, подошла к Юргену. «Альжана говорила, что ты совсем безобидный», — покачала головой. «Надо вас растащить. Пусть пани Мариголь останется здесь, а тебя и... Как же, Ратмилу, я заберу в наши шатры». Грацик резко обернулся ястребом и вылетел из башни. Баргат отковылял в угол. Он хранил совершенное молчание и хоть и старался держать спину гордо выпрямленной, был зеленого цвета. Пани Мариголь хлопнула в ладоши, и в зале появилась пурпурная дымка. Плотная, как шатровая завеса, она отделила угол Баргата от остальных. «У меня двое сыновей», — поделилась пани Мариголь. «Что-что, а я умею заставлять мальчишек остыть. Лали, друг мой, поможете Маринике доставить к нам пострадавших?» Ее мерная вежливая речь слилась для Юргена в один поток. Он перехватил взгляд Ратмилы. «Эй!» — позвал тихо. «Ты как?» Она все еще сидела на стуле, сжимая травы, которые дал ей Лали, и, казалось, хотела выглядеть как можно более незаметной. «Я в порядке», — облизнула губы. «Право, Юрген, тебе не стоило!» Пани Мариголь дала последнее указание Маринике и Лали и скрылась за наколдованной завесой. Мариника оказалась рядом с Ратмилой и ласковым голосом предложила ей пойти за ней в лодку. Сейчас, мол, она позаботится о ее руке, и все станет славно. Когда они вышли, Лали задумчиво посмотрел на пурпурную завесу. «Ну и дела», — отметил он со вздохом. Наклонился, поднял что-то с пола. «Судя по всему, стоите вы твердо, значит, и идти сможете». «Конечно!» — у Юргена немного гудела голова, подпекала лицо, руку и спину, но в целом... В целом он мог бы еще накостылять Баргату побольше. «Слушайте, Лали!» Он виновато взъерошил себе волосы. «Спасибо вам!» — помедлил. «Я бы не смог объясниться с Грацком так же хорошо, как вы!» Лали кивнул. «Пожалуйста!» — глянул на раскрытые двери и черную воду за ними. «Может, если бы я был моложе и здоровее, поступил бы так же!» Юрген усмехнулся. Рот от этого резануло болью. «Так и думал, что вы не были таким благопристойным до того, как надели подрясник». Лали отвлеченно постучал тростью об пол. «Не был», — указал на выход. «Пойдемте, не будем заставлять их ждать». Свежий озерный воздух подействовал на Юргена как лучшее лекарство. Он даже подумал, не отказаться ли от помощи Маринике. Все равно заживет, куда денется. Дождь закончился, и прохладный ветер обдувал обожженное и побитое лицо. Уже сидя в лодке, Ратмила сжала его руку и положила голову ему на плечо. «Бедный!» «Да брось!» — отмахнулся Юрген. «Мелочи!» Мариника с Лали сидели напротив, у лодочного носа, и чтобы они не слышали, Ратмила шепнула Юргену на ухо. «Этот человек, он правда монах?» «Ага!» — кивнул. «Увозит Альжану от чудовища!» «Хороший человек!» — Ратмила поправила платок на шее. «Мне кажется, я где-то с ним встречалась. Может, он и нашу деревню проезжал?» «Может», — Юрген вытянул шею, чтобы посмотреть на приближающиеся шатры. «Кто же его знает?» Злость отхлынула, и веки стали совсем тяжелыми. Волны укачивали, и Юрген подумал, что еще немного, и он провалится в сон. Но он старался не прижиматься к лодочному борту, чтобы не тревожить обожженную спину. Наверное, и спать сегодня придется на боку. «Спроси его при случае». «Хорошо», — Ратмила выпустила его пальцы. «Как-нибудь спрошу». Юрген обернулся на собор. «Мда уж», — подумал отвлеченно, — «это ведь наверняка не замнется просто так. Грацик, даже если не в восторге от того, что сделал его ученик, не простит Юргену ни драку, ни напоминание от Лали, что все это произошло по его Грацика безответственности». «Ну и ладно», — решил он внезапно, — «пускай». В конце концов, Йовар точно обрадуется, когда об этом услышит.